Наталья Горбаневская. И потекла кровь. На дворе стоял 1969 год. За два месяца между обысками 23 октября и 24 декабря у меня снова накопилась груда самиздата, и районный следователь Шилов, непривычный к политическим делам, на то ему в помощь были приданы два типа из КГБ, составляя протокол, время от времени обращался ко мне же за помощью. Во время обыска всегда выплывают мелочи, которых раньше было не отыскать. Так нашлось бритвенное лезвие, которым я немедленно, зная, что сегодня меня не просто обыщут, но заберут, принялась точить карандаши для старшего сына школьника. Оно было у меня в руке, когда Шилов протянул мне очередной документ, предназначенный к изъятию. «Как, мол, это лучше записать в протокол?» Едва увидев, что он собирается изъять, я бросилась отнимать у него сколотые скрепкой листки, восклицая: «Что вы берете? Это же автограф Ахматовой!» И в короткой и непобедоносной схватке зацепила его бритвой по косточкам пальцев. Потекла кровь. Один из гибистов в восторге кинулся к телефону извещать моего следователя Акимову, что Горбаневская оказала вооруженное сопротивление, напала на Шилова. Уже решенный арест получал дополнительное обоснование, а главное, неизмеримо была чекистская гордость. В кои-то веки натолкнулись на вооруженное сопротивление. «Русская мысль», номер 3671, 12 мая 1987 года. «Наревешься, наплачешься в волю на зеленой траве, и опять возвращайся в неволю с глухотой в голове. Наревешься, наплачешься, горьких наглотаешься слез, на крутых укатаешься горках, в лопухи под откос. И опять возвращайся, доколешь все туда да туда ж, все ладони в колючки исколешь, и востри карандаш. На корябой строку, на царапой, на запястье своем, да травинку кровинкой закапай за рабочим столом». Наталье Горбаневской было предъявлено обвинение в распространении заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй. Вину ей ставили также участие в демонстрации 25 августа 1968 года, написание и распространение письма об этой демонстрации, очерк «Бесплатная медицинская помощь», подписи под документами инициативной группы, участие в издании хроники текущих событий. Также ей предъявили обвинение в нападении на представителей органов охраны порядка при исполнении служебных обязанностей. Районный следователь Шилов прославил свое имя знаменитым порезом от вражеского оружия. По приговору суда двух участников демонстрации, Наталью Горбаневскую и Виктора Файнберга, подвергли принудительному психиатрическому лечению. Людмила Улицкая.